Я кивнул и сконцентрировал две стихии в руках. Тенза продолжил. Теперь аккуратно, осторожно, медленно и нежно, пытайся соединить их. Я кивнул и стал медленно приближать руки. Сначала все шло хорошо, но вот как только вода и земля вошли в контакт и начали сливаться, я тут же начал превращаться в дерево. Тенза крикнул. Быстро останови ток чакры. Я попытался это сделать, но не выходило. Тогда передо мной проявился Шисуи и ударил в очаг чакры, тем самым нарушил ток чакры. Дерево стало медленно исчезать с моего тела, а я в шоке сказал, что это твою мать было. Тенза ответил, это был яркий пример того, что будет, если ты не будешь контролировать Макутен, но есть и хорошая новость, ты можешь его использовать. Я кивнул и сказал, тогда ради безопасности, я создам клонов, мне не хочется превратиться в дерево. Шисуи сказал, подожди, у тебя еще не восстановился ток чакры. Я ответил, братик Шисуи, ты меня плохо знаешь, что ли? Шисуи было хотел что-то сказать, но я мысленно призвал всех 5775 клонов, отчего челюсть упала, и у Тенза, и у Шисуи. Я дал команду клонам, делитесь по 2887, одна группа отдыхает, а вторая тренирует Макутен. Клоны ответили фирменное «Хай» и разделились на две группы, одна медитирует, а вторая пытается стабилизировать Макутен, а я сел за медитацию. Прошло 10 часов, за это время, почти каждую секунду умирал один клон, и передавал информацию мне, и моим клонам, чтобы они не повторяли его ошибок. Так, и прошло 10 часов проб, и ошибок, и остался всего один клон. Я посмотрел на него, вот он начал сливать стихию воды и земли. Я стал молиться за него, давай, родненький, ты сможешь. Вот он уже приблизил руки, и стал сливать стихии, блять, он покрывается деревом. Но, тут произошло, то, что я не ожидал, дерево сползло с его тела, и опустилось на землю, а от системушки, в этот момент, пришло уведомление. Я крикнул, получилось. Тенза сказал, да не ори ты так, это только второй этап, а ты уже разорался, но... Ты молодец, мало кто вообще на это способен, да еще и живым остаться. Я неловко почесал голову и спросил, так, что дальше? Тенза ответил, дальше, ты будешь выращивать деревья. Вот так, Тенза сложил печать змей, и у него из-под ног поползла маленькая деревянная змейка, а после рядом с ним появилось среднего размера дерево. Тенза сказал, вот, как-то так, я кивнул, развеял всех клонов, и почувствовал истинное наслаждение и вся усталость прошла. Конечно, из-за моей выносливости, я ощущаю только моральную усталость, но медитирующие клоны, и ее снимают. Я снова призвал 5775 клонов, и поделил их на две группки, а сам сел за медитацию. Я не знаю, сговорились они, или нет, но прошло ровно 10 часов. Итак, уже вечер, а я сижу в снегу, и наблюдаю, как из-под земли вырастает малюсенькое деревце. После него еще, и так пока деревьев не стало столько, сколько и клонов. Тенза вздохнул и спросил, ну, как ты это убирать собираешься? Я неловко почесал затылок и ответил, может, ну его, оставим это как лес смерти, созданный первым, только назовем сад маленьких деревьев. Тенза и Шисуи вздохнули и хором сказали, пока не уберешь, отсюда не уйдешь, нам же за это голову оторвут. Я накуксился и ответил, дядя Фугаку добрый, точно не оторвет. Тенза и Шисуи хором крикнули, убирай. Я еще сильнее накуксился и сказал, эх вы, не цените искусство. Я уже было собирался отдать приказ испепелить каждое дерево, как вдруг услышал голос, не убивай нас, отец. Я в шоке подпрыгнул, что изрядно удивило Шисуи и Тенза. Потом я мысленно спросил, кто вы такие? Они ответили, мы твои дети, рожденные из природной энергии и твоей чакры, не убивай нас, прошу, отец. Твою мать, докатились. Ах да, блять, деревья же живые. Мне же об этом система намекала, когда рассказывала про чат-лог. Простите, я мысленно отдал команду испепелить их. Деревья закричали в агонии. За что, отец? Я грустно вздохнул, но система решила меня добить. Блять, ты издеваешься надо мной. Простите, ваша жертва во благо всего мира. Я развеял клонов и получил еще уведомление. Фух, как всегда накатила усталость и резко прошла. И дала моральное спокойствие и удовлетворение. Тенза и Шисуи в шоке сказал, ты испепелил все деревья касанием руки. Я кивнул и сказал, теперь я готов осваивать Макутен. Тенза сказал: «Хорошо, сегодня покажу тебе одну простенькую, но полезную технику». Тенза сложил печати коза-бык-свинья-змея, после чего выкрикнул: «Стихия дерева, техника четырехколонной тюрьмы». Из земли вырвалась древесина, образуя деревянную клетку. Закончив технику, Тенза сказал: «Хоть эта техника и выглядит простой, но в ней есть своя изюминка, она может поглощать чакру и подпитывать себя. Также в ней изначально заключено нехилое количество чакры, что делает ее очень крепкой. От количества чакры и моего предпочтения я могу менять защитные свойства, форму и размер. Теперь попробуй сам». Я кивнул и вызвал 1024 клонов, 512 отправил отдыхать и 512 выполнять технику. Я сам же я опять сел за медитацию. Спустя 2 часа я открыл глаза и увидел, что перед каждым клоном находится деревянная клетка. Ну, конечно, они какие-то маленькие, но все же клетки. Я развеял клонов и получил уведомление от системушки. Блять, всего 1%. Ладно, хоть один есть. Я вздохнул. Так, у меня 75 родство со смертью, 80 родство с жизнью и 180 родство с землей. Ну, неплохо. Тенза сказал: «Проиграл. Шисуи, с меня еда вычераку, как и договаривались». Он и вправду самый непредсказуемый человек в мире. Я накуксился и сказал: «Вы что еще ставки делали?» Шисуи усмехнулся и сказал: «Вот, видишь, Наруто умеет удивлять, с ним и удивляться разучишься. Наруто, как насчет, чтобы я угостил тебя вычераку, как в старые добрые времена?» Я резко успокоился, сделал улыбку чеширского кота и сказал: «Платит ведь Тенза?» Шисуи с ухмылкой кивнул. Я сразу же согласился и сказал: «Тогда, конечно, пойдем, надеюсь, у него резиновый кошелек». Тенза понял, в какую жопу угодил, и хотел уже свинтить, но я появился возле него и поставил дзюцу шики, и если он попробует свинтить, я тут же его поймаю. Я сказал: «Теперь ты помечен техникой летящего бога грома, ты не свинтишь от нас». Тенза вздохнул и сказал: «Ладно, пойдемте». Потом тихо добавил: «Твари, мы с улыбками чеширского кота отправились в Ичираку, где меня уже 7 месяцев ждет моя Айми». Дойдя до Ичираку, я как всегда увидел Теучи, что готовил рамен внутри, а вот Айми нигде не было. Мы втроем зашли в Ичираку, и Шисуи сказал: «Дядя Теучи, мне как всегда, а эти господа выберут сами». «Да, платит за все вот этот парень». Шисуи указал на Тенза, а тот скрипнул зубами и вздохнул. Я прошел и сел за табуретку, после чего вздохнул и сказал: «Тут совсем ничего не изменилось. Вы все такой же Теучи-сан». Теучи удивленно посмотрел на меня и спросил: «Простите, я разве вас знаю? Точно не видел вас здесь». Я ответил, накуксившись: «Вот, стоит вырасти, сменить прическу, так все даже вы меня не узнаете». Теучи стал вглядываться в меня, а когда пристально вгляделся в глаза, уронил поварешку и в шоке закричал: «Наруто, не может быть, это и вправду ты». В этот самый момент, на сверхскорости, которой бы даже позавидовал матерый Чоунин, выбежала в комнату Айми, крича: «Наруто где? Где Наруто?» Теучи с шоком поднял палец и указал на меня. Айми стала пристально вглядываться в меня, как будто хотела прожечь взглядом. После она стала медленно подходить ко мне, медленно-медленно, шаг за шагом. Когда Айми уже оказалась возле меня, я думал, что она сейчас будет бить меня, но Айми прыгнула на меня, схватила в объятия и разрыдалась. Она рыдала и говорила: «Да дурак, хнык-хнык так переживала, хнык-хнык думала, что ты погиб, или еще что с тобой случилось. Уа-а-а, хнык-хнык, ты пропал на целых 7 месяцев, и вдруг внезапно появился, причем вырос, а мне ничего даже не сказал. Уа-а-а, хнык-хнык». Я погладил ее по голове и сказал: «Прости, прости, что ушел так внезапно, обстоятельства вынудили, на мои плечи легла ответственность за весь мир». Айми слегка успокоилась и сказал: «Дурак, опять со своими шутками». Но увидела мой серьезный взгляд, опустила голову. Я сказал: «Бы рад был бы, если бы это была шутка. Не хочу травмировать твою психику, поэтому не покажу тебе этих кадров, но, если я ничего не сделаю, то миру придет конец через 30 лет. Через 12-14 лет луна начнет падать на землю». Айми опустила голову мне на плечо и вроде бы успокоилась, но потом стала нюхать носом и воскликнула: «От тебя пахнет другими женщинами, причем 3, и посмотрела мне в глаза. Я сейчас охуел, «Ты что, собака? Как твою мать ты почувствовала это? Или это так называемая знаменитая женская интуиция? Ты издеваешься? Ой, да ну тебя!» Я ответил Айме: «Да, ты права, я действительно нашел тебе еще сестер. Они сейчас в Канахе, вместе со мной. Также я подготовил для нас договор о браке, при моем становлении Узукаги». Айме сразу оживилась, она хоть и против гарема, но вот если бы участвовала в вчерашних играх, то сразу бы все поняла. Айми сказала: «Бабник, кобель, извращенец». Потом добавила: «Но мой кобель, бабник и извращенец». Я спросил: «Это по-твоему что, похвала?» Айми ничего не ответила, забыла всякое приличие и засосала меня поцелуем, сразу просовывая язык мне в рот. Шисуя и Тенза закашляли и сказали: «КХМ, КХМ, тут вообще-то люди едят, идите в спальню». Айми покраснела и сразу как трусливый кролик убежала. Тиучи отошел от шока и спросил: «Что это было?» Я пожал плечами и сказал: «Воссоединение возлюбленных, полагаю». Тиучи крикнул: «Когда вы вообще успели? Что это значит насчет женщин?» Я рассказал ему все, что у нас было с Айми, и про свой будущий гарем, и планы на их ресторан. Тиучи воскликнул: «1098 жен, ты не лопнешь, с ума то не сойдешь от такого количества». Я ответил: «Вчера со своими будущими женами, когда мы играли, я убедился, что мне даже 10 за раз будет мало, но мы не занимались самым важным, только играли». Тиучи сделал жест рука-лицо, вздохнул и сказал: «Если Айми не против и будет счастлива с тобой, то я не против, но чтобы не испортил мне дочурку. Тебе всего 5 лет, Наруто». Я ответил: «Знаю, поэтому именно в день моего становления Узукаги и пройдет моя свадьба с девушками с ее будущими сестрами». Тиучи сказал: «Ладно, но, чтобы до свадьбы даже не». Я ответил: «Конечно не посмею, я и сам это знаю». Тиучи вздохнул и сказал: «Тебя очень тяжелая жизнь, и на твоих плечах ответственность за весь мир. Пожалуйста, береги мою дочь». Я ответил: «Буду беречь ее, как зеницу ока. Но, а сейчас нам пора есть, мне супер большой рамен с морепродуктами и со свининой, по 5 штук каждый». В этот момент Тенза отошел от шока и воскликнул: «Не лопнешь». Я ответил с улыбкой чеширского кота: «Не переживай, я потом еще закажу». Теперь отошел Шисуи и прыснул со смеху, а Тенза в шоке воскликнул: «Еще». И кажется, в этот момент ушел в астрал, так как он плюхнулся на табуретку и не вставал с нее. Шисуи сказал: «Наруто, ты его, что добить хочешь?» Я неловко почесал голову и ответил: «Нет, просто я не ел уже месяц как минимум». Тиучи уронил поварежку, а Шисуи перестал смеяться, встал и с открытым ртом, шоком на меня уставился. Шисуи воскликнул: «Ты не ел месяц?» «Как?» Я ответил: «Всю еду девушкам отдавал, а мне чисто физически питаться не нужно, у меня очень сильная жизненная сила, я бы даже сказал невозможная, а ем я только, чтобы морально насладиться любимой едой, а не утолить голод, я его просто не ощущаю, и на меня он не действует. Также я не чувствую физической усталости вообще, я ощущаю только духовную усталость и моральную». Шисуи плюхнулся назад на табуретку и смотрел на меня как на призрака. В этот же момент из астрала вышел Тенза, но услышав, что я сказал, так же как и Шисуи уставился на меня как на призрака. Похоже, он снова ушел в астрал. Шисуи усмехнулся, кивнул сам себе и сказал: «Чему я удивляюсь? Это же ты, Наруто, самый непредсказуемый человек в мире». Потом Шисуи вздохнул и добавил: «Все с этого момента, ты меня ничем не удивишь. Что ж, вызов принят». Я сказал: «Еще если от меня останется хотя бы капля крови, то я за доли секунды регенерирую до пикового состояния, ну, и я бессмертен, я буду жить вечно, если, конечно, кто-нибудь не разрушит мою душу, тем самым окончательно убив меня». Шисуи закашлялся, потому что в этот момент он ел свою порцию и хотел было что-то сказать, но я продолжил: «Также за счет своей жизненной силы я могу увеличить показатели других существ, ну и конечно же моим потомкам передастся часть моей силы через мою бессмертную кровь. Ну, как, я не удивил тебя?» Шисуи вышел из астрала, вздохнул и сказал: «С тобой нельзя ничего предсказать, ничего логически понять, и просто невозможно не удивляться». Тиучи отошел от шока и спросил: «Наруто, если ты бессмертен, то как же ты переживешь смерти своих близких, ведь они не вечны?» Я ответил: «Не волнуйтесь, Тиучи-сан, все мои близкие будут жить столько же, сколько и я. Мне для этого осталось всего лишь спасти 4 миллиона жизней, или создать около 1 миллиона жизней. Тогда я смогу воскрешать мертвых и продлевать жизнь живым. Тиучи уронил челюсть и сказал: это же словно ты бог. Я ответил: в какой-то степени это так, но существуют другие боги, гораздо могущественнее меня, например, мои будущие жены Смерть Тян и Жизнь Тян. Тиучи выпал в осадок и только через некоторое время отошел, после чего сказал: ты добавил в свой гарем жизнь и смерть. Я ответил: они сами это сделали и, похоже, ждут того момента, пока я не достигну тысячи родства с ними, чтобы мы смогли быть вместе, не уничтожая друг друга. Все замолчали, и Чираку погрузился в абсолютную тишину. Первым пришел в себя Тенза и сказал: вот деньги, домой, бери, только не подходи ко мне, завтра жду с утра на тренировке. Бросил деньги, весь кошелек, и исчез с Шуншином. Я улыбнулся как чеширский кот и сказал: братик Шисуи, похоже, сегодня мы неплохо так можем погулять, за все Тенза платит. Шисуи отошел от шока, взял миску, быстро ее обволок чакрой ветра и сказал: я домой, Наруто, я, пожалуй, дома доем, пока, хватит с меня на сегодня. И исчез с Шуншином. Я накуксился и посмотрел на Тиучи, который выбил меня из клея словами: на сегодня мы закрыты. Я воскликнул: а как же еда? Тиучи ответил: тебе же не надо есть, дай нам отойти от шока, хватит с меня сегодня, уходи, Наруто. Завтра приходи и ешь сколько хочешь бесплатно, только молча. Я обидчиво кивнул и переместился к своим девушкам, исчезая в вспышке Хирайшина. Девушки были уже в гостинице и сидели на кровати. Я сказал: сегодня никаких игр, я очень устал, морально. Пожалуйста, давайте просто спать. Девушки кивнули и сняли одежду, оставаясь в нижнем белье, после чего они легли по обоим краям кровати и похлопали посередине кровати. Я сказал: в душ, а потом к вам, ждите. Я слился с пространством и прошел сквозь стену в ванную комнату, там быстро принял душ, вспоминая, как меня все кинули. Вздохнул и вытерся полотенцем. После использовал мгновенную очистку на одежде и пошел к моим девочкам. Когда я открыл дверь, девочки уже мирно посапывали в кровати. Я слился с пространством и уместился в самой середине, деактивировал слияние с пространством. Меня тут же зажали в тиски с обеих сторон, прижимаясь сиськами, словно я какая-то игрушка, что они так яро не хотят отпускать. Я обнял девушек за талию и прижал поближе к себе, а Самуи и Мабуи положили свои головки мне на плечи. Я думаю о том, что завтра наконец-то смогу повысить родство до 100, причем и с жизнью, и со смертью. Конечно, придется убивать своих же созданий, но я для этого их и создаю. Ясно, блять, намек понят, значит, она и в постели царица, и в 600 ты меня отправишь в будущем, блять. Ну, за что мне это? Ладно, утром вечером мудренее. Я стал погружаться в царство Морфея. Проснулся я рано утром, оставил записку девушкам, оделся, а сам отправился на полигон, с мыслью о том, что сегодня я подниму родство до 100. Я быстро добрался до полигона, где был один Тенза, Шисуи сегодня не было. Вот жук, я тебе это еще припомню. Я появился возле Тенза Хирайшином, достав его кошелек из Фуин запечатывания объектов, кинул ему и сказал: когда ты ушел и Чираку закрылся, в итоге я не смог поесть. Так что забирай свои деньги, мне они не нужны. Тенза резко схватил кошелек, словно так и говоря: моя прелесть, моя. Спрятал кошелек и сказал: сегодня я научу тебя стихии дерева. Рождение моря деревьев — эта техника похожа на ту, что была у первого Хокаге, с помощью которой он создал лес смерти, но гораздо менее масштабно. Она позволяет на любой местности из чакры создать целый лес деревьев. Его масштабы зависят от количества вливаемой чакры. Вот смотри. Тенза сложил печать змеи и крикнул: стихия дерева, рождение моря деревьев. После чего произошла некая волна, что я почувствовал, и сильная вибрация, и, наконец, из земли стали вырастать огромное количество разных деревьев, что достигали 10 метров в высотку. Тенза закончил технику и сказал: эта техника очень чакроемкая, так, что сейчас я почти пуст, ты понял ее принципы. Я кивнул и сказал: создам клонов, и они попробуют ее выполнить. Тенза кивнул и сказал: так можешь делать только ты, не переусердствуй. Я кивнул и вызвал 2048 клонов, поделив их на два лагеря: одни отдыхают, а другие создают деревья, одна группа для прокачки, а вторая для уничтожения. Простите, мои детушки, но это ваша судьба. 1024 клонов пошли отдыхать, 512 пошли прокачивать навык, а 512 постоянно создавать и разрушать деревья. Я же сел в медитацию и ждал окончания. Спустя час я открыл глаза и рассеял всех клонов, получил уведомление от системушки. Отлично, родство с жизнью уже 90, осталось всего 10. Родство со смертью 85, 125 с деревом и 230 с землей. Нужна еще одна техника, и родство с жизнью станет 100. Я подошел к Тенза и сказал: «Мне нужна еще одна техника, срочно». Тенза опешил и сказал: «Ну раз так, то я обучу тебя стихии дерева. Техника великого леса, выглядит она так». Тенза стал складывать печати: «Тигр, лошадь, тигр, змея», после чего крикнул: «Стихия дерева, техника великого леса». Он поднял руку и указал на небо. В этот момент из его руки, от самого плеча, стали быстро вытягиваться деревянные балки, что продолжали вытягиваться, пока не достигли отметки в 100 метров. Тенза сказал: «Вот как-то так, ты покрываешь свою руку чакрой Макутана и высвобождаешь в виде древесных балок», после чего эти древесные балки стали втягиваться обратно в руку Тенза, пока не осталась только рука. Тенза спросил: «Ну как, все понял?» Я кивнул и создал 1024 клонов, 512 для тренировки и 512 для отдыха. После я создал еще 1363 клона, которые будут вдалеке создавать и разрушать деревья. Также поделил их на две группы: одна медитирует, а вторая создают и уничтожают. Отдав все команды, я сел за медитацию. Спустя 10 часов Тенза сказал: «На сегодня, пожалуй, все, можешь идти уже домой». Я ответил, не открывая глаз: «Должен закончить это за сегодня». Тенза вздохнул и сказал: «В таком случае я тебя оставлю», и ушел Шуншином. Я погрузился обратно в глубокую медитацию. Спустя 14 часов я открыл глаза. Уже было утро, вернее, солнце поднималось, был рассвет. Я посчитал, что этого достаточно, и развеял клонов. Меня завалил поток информации от клонов, и я почувствовал кардинальные изменения в себе. Сначала ненужное сообщение о навыке, что он повысился до 10 уровня, и теперь я могу использовать его абсолютно свободно. Но потом, системушка завалила меня уведомлениями. Отлично. Слияние со смертью достигло 125, похоже, мои клоны вырастили и уничтожили 4 миллиона деревьев за 24 часа. Слияние с жизнью всего 100, но и это неплохо. Вот только всего одно воскрешение в год. Это слишком мало, теперь мне нужно подумать, кого стоит воскрешать, а кого нет. Минато сразу уходит на второй план, он будет бесполезен. Табирама тоже остается, Хаширама и Мадара. Ладно, это все потом, осталось последнее уведомление. Земля у меня теперь 280, а Макутан 175. Я встал, использовал мгновенную очистку и телепортировался Хирайшином домой к девушкам. Девушки уже было хотели идти за мной, так как меня целые сутки не было, но передумали. Я появился прямо возле них, и на меня сразу набросились с обнимашками. Девушки хором спросили меня: «Где ты был?» Я ответил: «Смог выполнить ту просьбу, однако воскресить я могу всего один существо в год, и еще это зависит от степени поражения души цели». Девушки с шоком на меня посмотрели. «Ну, да, зажрался, ты мертвых к жизни вернуть можешь, а ты еще недоволен», так и читалось в их взгляде. Я сказал: «Ладно, девочки, давайте все через месяц, а сейчас я сделаю два важных дела и засну на месяц». Девушки воскликнули: «Как, опять на месяц?» Я ответил: «Успокойтесь, это необходимо для спасения мира, ничего со мной не случится». Девушки отпустили меня, я лег на кровать, использовал мгновенную очистку на себе и разделся до трусов. Я закрыл глаза и мысленно отдал команду: «Магазин, да, найди мне лучшую способность клонировать себя». «Что это за способность?» «Купить абсолютного клона». Я мысленно отдал команду: «Распредели 1050 очков характеристик до 1600 единиц интеллекта и оставшиеся вложи в мудрость». «Ожидаемо. Начать ассимиляцию абсолютного клона». «А-а-а, блядь, сука, бол». Я отрубился. Прошел первый месяц, я проснулся и увидел уведомление. Я отдал команду закрыть магазин и показать статус этой способности. «Покажи мне лучший навык пропуска времени в пределах 1000 очков способностей». «ХММ, это то, что мне нужно». купить настраиваемую медитацию, начать ассимиляцию. Ай, блядь, я отрубился. Спустя еще 24 часа, я проснулся и почувствовал, что могу хоть сейчас войти в это состояние, нужно только сконцентрироваться на времени и закрыть глаза. Я не стал будить девушек, а телепортировался к своей первой метке Дзюцушики. Я не смогу дождаться этого времени. Это слишком долго, я не смогу воздержаться от секса с такими красотками, которые каждую ночь обнимают меня и прижимают к себе. Я решил залечь в медитацию до 15-9 лет. У меня будет первый месяц, чтобы привыкнуть ко всем изменениям в мире. А клон же будет выполнять мою роль и делать то, что должен был я. Похоже, это все последствия повышения интеллекта. Теперь мне даже Катрамацуками не нужен, я могу влиять на существ мыслями. Мой радиус восприятия тоже возрос до 100 километров. Я также могу видеть, что происходит за 100 километров от меня. Я подошел к дереву и с помощью чакры дерева увеличил его до размеров 50 метров. Я сделал поистине гигантское дерево. Я подошел к нему и призвал кисараги. Я сделал взмах мечом и вырезал маленькую пещерку, чтобы я смог там поселиться. Дальше я рубанул себя по руке, используя способность абсолютного клона. Рука была отрезана и тут же мгновенно отросла. Отрезанная рука превратилась в аморфную жидкость, а после стала мгновенно приобретать форму человека, пока окончательно не сформировала второго меня. Я сказал ему: «Ты знаешь, что делать». Второй я кивнул и телепортировался обратно к девушкам. Я же залез в мою самодельную пещерку и закрыл вход с помощью древесной чакры. Ну, что ж, да здравствуй новый мир. Я сел в позу лотоса, закрыл глаза и представил поток времени до 15-9 лет, за месяц до моего дня рождения, а значит до 10 сентября. Я мысленно активировал способность и погрузился в глубокую медитацию. Часть 21. Примечание к части. Ребят, каюсь, эта глава должна была быть больше, но у меня не хватило сил, и меня вырубает. Эта глава изобилирует тупостью и мсшностью ГГ. В этой главе столько роялей, что море по колено. Также в этой главе окончательный гарем мира Наруто. В этой главе пуфистая. Всех люблю, целую, обнимаю. Жду ваших отзывов и лайков, если нравится. Вы моя мотивация выкладывать дальше. Я спать. Следующая глава — свадьба и таймскип. Глава будет завтра. Я открыл глаза и оказался в абсолютно темном месте, где не было и лучика света. Я вспомнил, что я погрузился в глубокую медитацию, а значит, должно было пройти много лет. Я почувствовал своего клона и телепортировал его к себе. Передо мной появился я, абсолютно такой же я. Он сказал мне: «Значит, пришло мое время? Прошу, не обижай их, они все, что у меня есть. Я сделал все, что должен был ты. Теперь я исчезну из этого мира». Он протянул мне руку, я схватил ее, и мне высветилось уведомление от системушки. Я понял, что клон со страхом ждал этого момента, но готов с честью принять свою судьбу. Я сказал: «Спасибо тебе, уверен, тебе пришлось нелегко». Клон кивнул и сказал: «Начинай поглощение, но заботься о них». Я кивнул и мысленно отдал команду начать поглощение. Меня резко пронзила дикая боль. Клон превратился в аморфную массу и впитался в мое тело, вызывая у меня миллион эмоций и заставляя молить о смерти. Спустя минуту я больше не смог выносить эту боль, наплыв информации, и потерял сознание. Я проснулся и почувствовал дикую головную боль. Мириады информации, эмоций и переживаний клона передались мне и сейчас нахлынули волной. Я почувствовал ту боль расставания с близкими. Уходя, он одарил их улыбкой. Он не сказал, куда ушел, но знал, что не вернется к ним больше. Спустя неизвестное количество времени я усвоил всю информацию. Оказывается, вон оно как. Как только я хотел погрузиться в раздумья, меня завалило уведомлениями системушки. Первое, и что меня действительно удивило: клон использовал очки характеристик, чтобы поднять все характеристики до 3200, и теперь все характеристики на 3200 единицах и выше не подымались. Клон считает, что этого должно быть достаточно для уничтожения Ацуцуки, но я в этом сомневаюсь. Да, Кагую я теперь смогу даже убить и не запыхаться, но что я сделаю с их прародителем Ацуцуки, который сожрал до хрена плодов чакры? Сейчас мне 15, а через месяц станет 16, и я официально стану Узукаге, по совместительству императором нового мира. С этим разобрались. Свободные очки способностей он оставил для меня. Также клон не обладал моей врожденной способностью и абсолютными клонами. Зато абсорбирующие клетки таки использовал Назицу, и не только. Он таки воскресил Мадару и обрисовал ему ситуацию. Мадара же забрал свой Ринниган у Нагата, клон же восстановил ему родные глаза и воскресил Яхика. Так что Нагата встал на сторону клона, присоединился к клану Узумаки и стал одним из советников императора. После этого клон использовал абсорбирующие клетки на Мадаре и ассимилировал его Ринниган со всеми способностями. Мадара же, узнав, что все это рук Зицу, а он был просто марионетка, истинно раскаялся, вернулся в Коноху, в свой клан, и стал одним из советников императора, то есть меня. Следующий, на ком были использованы абсорбирующие клетки, это Ханаби Хьюга. Получив все преимущества Бейкугана, сделав приготовление к получению Тенсигана, и последними двумя, на ком были использованы абсорбирующие клетки, это Хатаки Какаши и Обито Учиха, тем самым получив вечный Мангикьё Шаринган Обито, давая мне возможность путешествовать по мирам, как с Ринниганом Саске. Также увеличила скорость формирования Камуи, теперь оно практически моментальное. Это было сделано для того, чтобы при встрече с сильным противником, сразу перенести битву в свое измерение, чтобы не навредить внешнему миру. Кроме ассимиляции геномов, клон также повысил родство со всеми стихиями до максимума, сферу инь-ян, и концепции смерти, и жизни тоже. Сейчас у меня есть вот такие стихии: огонь, ветер, молния, земля, вода, дерево, лед, лава, кипение, шторма, пыли, взрыва, жара, магнетизма, кристалла, мрака, стали, ускорения. Основные пять никак не поменялись. Кроме земли, земля дала мне возможность становиться крепче стали. Область земли, это, ну в общем, в этой области, я могу полностью контролировать землю, превращать ее в грязь, в камень и тому подобное. Земляное измерение — мир грязи, но и он заблокирован. Дерево, тоже особо не поменялось, только мир леса, но он заблокирован. Лед — зона абсолютного льда, и измерение льда, опять же, заблокировано. Лава, вот с лавой все интересно. То, что она горячая как огонь, и при этом терпкая как земля, вернее грязь, и также быстро затвердевает, блокируя цель. Слияние с лавой дает защиту как и с землей, но при этом оставляет свои свойства плавления. Измерения лавы, это измерение вулканов, а мир лавы, раскаленная магма, заблокировано. Кипение при слиянии — я сам при касании разъедаю все, чего коснусь, область разъедающего тумана, и мир кислотных дождей, заблокировано. Шторм – область лазеров, и измерение, где нет ничего кроме бомбящих сверху лазеров, заблокировано. Пыль – при слиянии возможность расщеплять на атомы ко всему, чего прикоснусь, область абсолютного расщепления, и мир, где есть только полный вакуум. Взрыв – тоже интересно, при слиянии взрываю все, к чему коснусь, в области, при желании могу взорвать, запустить хоть серию взрывов. Мир же является измерением, где не переставая происходят взрывы, заблокировано. Жар, при слиянии, если я коснусь чего-то, внутри объекта испарится вся влага, и объект станет мумией. Область жара, область, в которой испаряется вся влага, измерение жара, туманная местность, в которой нет влаги, заблокировано. Магнетизм, вот это и вправду интересно, при слиянии, свойства такие же как у Риннингана, то есть отталкивание и притягивание только без отката способностей. Область магнетизма, область, где я полностью контролирую гравитацию, измерение магнетизма, похоже на то, что было у Кагуи, то есть измерение с сильно повышенным притяжением, увеличивая тяжесть в 10 тысяч раз, заблокировано. Кристаллу, при слиянии с ним, прочность становится выше, чем сталь, и сплавы, также он не плавится вообще, я могу заточить в него кого угодно, и существо останется живым. Область кристаллов, область, где я могу в любом месте вырастить кристалл. Измерение кристаллов, огромная пещера, наполненная разноцветными кристаллами, заблокирована. Мрак, опять же такое же свойство, как и у Риннингана, то есть поглощение и высвобождение чакры. При слиянии я могу поглощать чакру существ и высвобождать ее. Область мрака, это область, в которой я могу поглощать чакру дистанционно. Измерение мрака, полностью темное измерение, в котором нет света, похоже на то, что измерение тени, но частицы в нем поглощают чакру, заблокировано. Сталь, при слиянии, делает мое тело крепче обычной стали, а также можно изменять вид тела, например, на острый клинок вместо руки. Область стали, область, в которой я могу материализовать стальные сооружения или оружие. Например, можно использовать как отец мечей Киба Юта из DXD. Ускорение эффектов при слиянии немного, плюс 1000 к скорости. Область ускорения — область абсолютного телепорта, я бы ее назвал. Мира ускорения нет, и то, даже область заблокирована. Итак, на этом со стихиями все. Теперь концепции. Сфера Инь-Ян. Итак, с помощью изучения техник клана Нара, плюс путешествий по теневому миру, уничтожая его обитателей, клон добрался до 1000 сродства. Он также подолгу сидел в форме фотона и поглощал аналогичные себе частицы. Область или абсолютного света, или абсолютной тьмы, измерение же аналогично. Область и измерение заблокированы. Пространство он смог поднять благодаря как раз-таки измерению Камуи. Область пространственных разрывов, область, в которой я могу управлять пространством, вызывая различные пространственные дыры, разрывы. Собственный домен, который заблокирован, так же как и область, но именно домен заблокирован миром и тем, что я не могу пока управлять временем. Область заблокирована полностью. Ну и конечно же пространственный разрез, он не изменился, разве что его мощность увеличилась. Сфера жизни и смерти, именно что сфера, создание жизни, воскрешение жизни, область смерти, поглощение жизни и все такое, создание и области заблокированы. Воскрешение стали 10 существ в год, это ограничение, наложенное миром. Ну и бонусом, это смерть Тян, лоля с ярко-фиолетовыми волосами, и жизнь Тян, молодая девушка, с зеленого цвета волосами, с немалых размеров бюстом, шикарной попкой, в общем класс. Вот только они обломали тройничек, сказали, что я пока не могу это сделать, а причины не знают. Разрушение так и осталось на 15, пустота тоже осталась на месте, 25, душа, время, хаос и порядок не изменились. Я решил отвлечься от следующих уведомлений и слить все 18 стихий в одну сферу. На одной ладони я использовал 9 стихий, и на другой 9. Ладони засветились разными цветами радуги, иногда они даже становились черными или белыми. Я резко хлопнул в ладоши, и произошел нехилых размеров взрыв, который снес все дерево, открывая вид на меня, сидящего с соединенными ладонями, горящими разными цветами. Я получил уведомление от системушки. Хм, ну ожидаемо, значит, теперь каждое свойство умножено. Ладно, теперь перейдем к тому, как же все-таки я стал императором, ну вернее стану, через месяц. Начнем с того момента, когда я ушел в медитацию. Мой клон тогда вызнал, где находится тело Мадару Обито, и естественно воскресил его, после чего обрисовал ситуацию. Мадара тут же отправился за своим Риннинганом, так путь клона стал пролегать в деревню Скрытого Дождя. Там Мадара хотел вырвать свои глаза у Пейна, но тем не менее, не сделал этого, мой клон его остановил, и резонно сам пересадил ему глаза, при этом восстановил глаза Нагата, которые оказались ярко-голубыми, как и у меня. Клон сказал, что избавит этот мир от войн, и показал будущее. Конан тогда сказала, что если это принесет мир в ее деревню, то она станет моей женой. Уважая ее волю, клон сказал, что это не обязательно, если она сама этого не захочет. Конан сказала, что она сделает это ради Нагата и мечты погибшего Яхика. Тогда клон сказал, раз ты так сильно их любишь, то я воскрешу Яхика. Конан не поверила, посчитала это всего лишь сладкой речью. Клон подошел к телу Яхика, так как он уже не контролировался Риннинганом, и вытащил абсолютно все чакроприемники. После этого клон прикоснулся к телу Яхика и, используя природную жизненную силу, воскресил его, вернув к жизни до пикового состояния. Не веря в происходящее, Конан медленно подошла к Яхика и обняла его, расплакавшись. Нагата бы поступил так же, не будь он прикован к креслу. Клон подошел к Нагата, вытащил из его тела все штыри и механизмы, при этом восстанавливая поврежденные части, после чего напитал его тело жизненной силой, восстанавливая до пикового состояния. На все это смотрела Конан и Яхика, которые также не верили в происходящее, но вставший Нагата, который также бросился к ним в объятия, не сдерживая слез, доказал реальность происходящего. Яхика спросил тогда: «Конан, Нагата, я ведь умер, ты жив?» Ответила Конан: «Бог воскресил тебя». Клон ответил: «Я не бог, по крайней мере пока, но да, я воскресил тебя. Мое имя Наруто Узумаки», ответил им клон. Яхика глупо улыбнулся и сказал: «Спасибо, спасибо вам за моих друзей. Вообще-то они хотели меня убить, так что ни за что». Конан сказала: «Мы ведь не знали, что вы бог». «Я не бог», сказал клон. Конан сказала: «От лица деревни Дождя, дабы стать частью империи, я, Конан, желаю стать вашей женой», и поклонилась до самых колен. «Встань», сказал клон, и Конан встала. Клон сказал: «Я рад твоим чувствам, и мы прямо сейчас подпишем брачный контракт, но вы бы так стали частью империи, конечно, если бы захотели». Конан сказала: «Я желаю отплатить вам за Яхика и Нагата, они все для меня». Клон ответил, что это не обязательно, и что, мол, он сделал бы это в любом случае, но отметил, что Конан запала ему в сердце, и он был бы рад, присоединись она к своим будущим сестрам. Но, если это противоречит ее истинной воле, то он без раздумий откажется. И также сказал, что не нужно называть его как-то иначе, он просто Наруто Узумаки, и он младше их на много лет. Конан согласилась, после чего они подписали контракт и ушли с Мадарой. Мадара спросил, почему я не принуждаю никого силой. Клон ответил, что это противоречит его принципам, и что он тогда ничем не будет отличаться от тех захватчиков, и также сказал, что у каждого должно быть право выбирать.